Глава 5. «А это что такое?» — насторожился Зотов. «Александр Васильевич, вы что, промышляете контрабандой стихийных духов?» На секунду мне показалось, что Зотов говорит всерьез, но он тут же весело улыбнулся. «Это мои друзья», — объяснил я. «Они поселились у меня в доме». «В вашем доме кто только не селится», — согласился Никита Михайлович. «Но зачем вы прогуливаетесь с ними по всему городу?» «Эти духи ни для кого не представляют опасности», — поморщился я. «Это мы еще до конца не выяснили», — нахмурился Никита Михайлович. «Ну да ладно. Я хотел поговорить с вами о другом». «Вы упомянули о том, что мне понадобится помощь», — напомнил я. «Так что я слушаю вас очень внимательно». «Натворили вы дел, открыв этот портал в Лачангу», — покачал головой Никита Михайлович. «Теперь вся столичная аристократия ополчилась против вас». «Вообще-то это было решение Его Величества», — напомнил я. «А кому сейчас есть до этого дело?» — возразил Зотов. «Не станете же вы отрицать, что ваш род благополучно собрал все сливки. Вы считаетесь первооткрывателем портала. Ваш дед его построил и, поверьте, заработал на этом немалые деньги. А ваш дядя теперь полномочный посол. Есть чему завидовать. Вот те, кто остался не у дел, как раз старательно вам и завидуют. Настолько старательно, что изо всех сил желают восстановить справедливость. Так, как они это понимают». «И как же они это понимают?» — заинтересовался я. «Например, посадить вас в лужу. Это самое малое. Рассорить с императором. Или еще что-нибудь похуже». «Ну, с этим я как-нибудь разберусь», — усмехнулся я. «Надеюсь», — кивнул Зотов. «Но ситуация куда серьезнее, чем вам кажется, Александр Васильевич. Например, вас могут просто-напросто убить». «Убить?» — изумился я. «А вы не преувеличиваете?» «Нисколько», — совершенно серьезно ответил Зотов. «Совсем несложно найти на стеклянном рынке пару-тройку безработных головорезов. За несколько золотых монет они убьют кого угодно. И вы не исключение, поверьте. Не люблю говорить банальностями, но вы разворошили осиное гнездо, господин тайновидец». «Жизнь полна опасностей», — философски заметил я. «Что же тут поделаешь?» «Во-первых, не нужно этой бравады», — поморщился Зотов. «Я прекрасно знаю, что вы смелый человек, Александр Васильевич, но сейчас вам стоит быть осторожным. Я не могу приставить к вам охрану, у меня слишком мало людей. К тому же это вызовет ненужные разговоры. Но кое в чем я хотел бы убедиться лично». «В чем же?» — полюбопытствовал я. «Например, в том, что вы можете себя защитить в случае нападения». «Как и все аристократы, я проходил военную подготовку», — напомнил я. «Занимался фехтованием. Все это ерунда», — жестко заявил Никита Михайлович. «Никакие фехтовальные умения не помогут вам в уличной драке. А приемам магического боя вы, конечно же, не обучены». «Совсем немного», — признал я. «Вы же знаете, в учебных заведениях такое не преподают». «И правильно делают», — кивнул Никита Михайлович. «Не хватало нам еще, чтобы молодые горячие головы швырялись огненными шарами на улицах столицы. Но вы достаточно благоразумны, поэтому я покажу вам пару приемов. На победу даже не рассчитывайте, но вы сможете ошеломить противников и оторваться от них, а потом позвать на помощь. Поверьте, это куда умнее, чем погибнуть в нелепой драке». «Да, погибать не хочется», — согласился я. «Вот и замечательно», — кивнул Никита Михайлович. «Найдется здесь у вас укромное местечко, где нам никто не помешает?» «Может быть, парк Академии?» — предложил я. «Нет, не то», — поморщился Зотов. «Там могут попасться случайные прохожие». «Тогда спортивный зал. Студенты уже разъехались по домам, и в зале пусто». «То, что нужно», — кивнул Никита Михайлович. Спортивный зал был важной частью любого учебного заведения для аристократов. Физической подготовке уделялось самое пристальное внимание, так же, как и урокам фехтования. Зал Императорской магической академии был прекрасно оснащен. Посреди просторного помещения с высокими окнами выделялась площадка для тренировочных поединков. «Какой стихийной магией вы владеете лучше всего?» — спросил Зотов. «Магией воды», — сразу же ответил я. «Вода с детства была моей стихией. Дар тайновидца прекрасно сочетался с этой способностью». «Отлично», — кивнул Зотов. «Значит, с магией воды мы с вами и будем работать. Я воспользуюсь магией земли, но принцип один и тот же. Внимательно следите за моими движениями, Александр Васильевич». Начальник тайной службы медленно поднял левую руку и сложил пальцы, будто для щелчка. Затем резким движением вытянул руку ко мне и щелкнул пальцами. Я почувствовал, что мои ноги окаменели. Хотел шагнуть вперед и чуть не упал. Ниже коленей ноги потеряли чувствительность и не слушались. «Но как вам эффект?» — спросил Зотов. «Не могу двинуться», — признался я. «И не сможете», — довольно улыбнулся Никита Михайлович. «Заклинание действует около 5 минут. Но его можно снять». Начальник тайной службы быстро провел перед собой правой ладонью. Я снова почувствовал свои ноги. И тут же пошевелил пальцами, чтобы убедиться в этом. «Повторите это движение», — попросил я. «Хочу получше его запомнить». «А вам это ни к чему», — расхохотался Зотов. «Чем дольше заклинание будет действовать на ваших противников, тем лучше. Честно говоря, я очень удивлюсь, если в первый раз заклинание продержится хотя бы минуту. Ну, пробуйте. Помните? Левая рука. Складывайте пальцы, как для щелчка. Затем резкий взмах вперед и щелчок». «С моей памятью все в порядке», — вежливо напомнил я. «Ну-ну, не ершитесь. Попробуйте сначала без магии». Я несколько раз повторил движение левой рукой, и каждый раз Никита Михайлович был недоволен. «Выше руку!» — безапелляционно командовал он. «Щелчок жестче!» Я повторил движение 20 раз, прежде чем удостоился похвалы. «Ну, это хотя бы на что-то похоже. А теперь самое главное. В момент щелчка представьте, что вы швыряете мне в лицо водяную волну. И не просто представьте, а ощутите ее. Почувствуйте, какая она мокрая и соленая, теплая или холодная, а затем толкните волну в меня не только рукой, а всем телом». «Вам не терпится принять душ?» — поинтересовался я. «Может быть, я лучше попытаюсь заморозить ваши ноги?» «Это мы тоже попробуем», — кивнул Зотов. «Поймите, Александр Васильевич, ударные заклинания разных стихий могут выглядеть по-разному, но суть всегда одна — атаковать противника в своем воображении. А движение руки просто задает направление атаки. Не бойтесь, я не промокну. Вряд ли в первый раз вы сможете выжать из себя больше пригоршни воды». «Ну, глядите», — усмехнулся я. «Потом не говорите, что я вас не предупреждал». С воображением у меня всегда все было в порядке. К тому же Никита Михайлович здорово рассердил меня своими насмешками. Так что я живо представил себе холодную океанскую волну. Я даже услышал ее грозный рокот и ощутил на лице колючие брызги. Затем резко взмахнул рукой и щелкнул пальцами. Результат меня обескуражил. До Никиты Михайловича долетело всего несколько капель. «Не впечатляет», — заметил он, вытирая каплю со лба и пробуя ее на вкус. «Ммм, соленая. Надо же. Ну, пробуйте еще». Зотов измывался надо мной больше часа. Пальцы у меня болели от щелчков, но все, чего я добился, вызвал у него над головой моросящий дождь. «Тренироваться вам нужно, господин тайновидец», — укоризненно сказал Никита Михайлович. «А я и тренируюсь», — огрызнулся я. «Вообще-то, для того, чтобы освоить это заклинание, нужно не меньше месяца упорных тренировок», — усмехнулся Зотов. «Но я надеялся, что у вас с вашими талантами получится быстрее». «Ладно, давайте попробуем щит. Запоминайте, щит ставится правой рукой. Вот так». Зотов вытянул правую руку вперед и растопырил пальцы, словно пытаясь остановить меня открытой ладонью. «А теперь задействуем магию». Он быстро повторил движение, и между нами возникла стена песка. Песок вихрился в воздухе, как будто его нес ураганный ветер, но при этом песчинки оставались на месте. Песок полностью скрыл от меня фигуру Зотова. «Будьте уверены, эту стену не пробить никакой магией!» — услышал я его довольный голос. Песок взмыл к потолку и растаял в воздухе, но не весь. Несколько песчинок с сухим шуршанием упали на деревянный пол. «А теперь попробуйте вы», — предложил Зотов. «Постройте перед собой стену воды». На этот раз у меня получилось лучше, но не намного. Тонкая дрожащая пленка воды повисла между нами. Я смог удержать ее несколько секунд. Затем вода пролилась на пол. «Концентрации вам не хватает, Александр Васильевич», — усмехнулся Зотов. «А ведь вы занимаетесь опасным делом. Исследуйте чужие магические тайны. Мало ли, кому это не понравится». В его голосе я услышал странное удовлетворение, как будто Никита Михайлович радовался моей неудаче. Хотя, почему как будто? Он именно радовался. «Да, я рад, что у вас ничего не вышло», — словно угадав мои мысли, сказал Зотов. «Свои слабости лучше знать. Тогда вы не будете чересчур самоуверенным. Ну-ка, попробуйте сделать щит еще раз». Я сжал зубы и послушался без споров. Снисходительный тон Зотова раздражал меня, а еще больше раздражало то, что он говорил в чем-то правильные вещи. Видимо, злость способствовала концентрации, потому что на этот раз стена воды получилась ощутимо толще и уверенно зависла в воздухе. Вот только это не помогло. Зотов резко взмахнул левой рукой и швырнул в меня плотный комок песка, похожий на хвостатую комету. Песок врезался в водяной щит и без труда его пробил, а заодно впитал в себя воду и шлепнулся мне на грудь комком жидкой грязи. Удар был таким сильным, что я пошатнулся, а по новенькому мундиру потекли бурые грязные потеки. Разозлившись еще больше, я достал из кармана платок и принялся оттирать грязь. — Лучше бы вам пока пореже ходить в одиночестве, Александр Васильевич, — сказал Зотов. — И постарайтесь не влезать ни в какие расследования. От бандитов вы вряд ли отобьетесь. Невидимые стихийные духи возбужденно кружили над высоким потолком спортивного зала. Их взбудоражила наша схватка. Я чувствовал, что духи буквально рычат от нетерпения. Так им хотелось поучаствовать. — Вы забываете, что я и здесь не один, Никита Михайлович, — усмехнулся я. «Меня сопровождают магические духи». «А они каким-то образом могут вас защитить?» — насмешливо поинтересовался Зотов. «Можем проверить», — предложил я. «Мне и самому интересно». «Ну так пусть они начинают», — встав в боевую стойку, кивнул Никита Михайлович. Стихийные духи только этого и дожидались. Они напали на Никиту Михайловича сразу со всех сторон, и я увидел... самый настоящий бой. Обжигающе вспыхивало пламя, на него с яростным шипением обрушивались потоки ледяной воды. Порывы ветра были такими резкими, что сбивали с ног. Воздух трещал от электричества. Пахло паленым. Спортивный зал Академии затянулся горячими клубами водяного пара. Никита Михайлович мужественно отбивался. Он сразу ушел в глухую оборону и прикрылся щитом из серого гранита. Стихийные духи яростно бросались на этот щит, пытаясь его пробить. Я искренне восхитился мастерством Зотова. Его атаковали сразу со всех сторон, а он умудрялся не только отбиваться, но и пару раз переходить в ответное нападение. Вот только это ему не помогло. В отличие от Никиты Михайловича, стихийные духи не имели тела. Они были воплощением чистой магии, и поразить их заклинаниями у Зотова никак не получалось. Меньше чем через минуту все было кончено. Духи зажали Никиту Михайловича в углу и непрерывно колотили по его щиту огнем, водой и режущим, как бритвой, ветром. Только дух земли держался в стороне от схватки. Сначала мне показалось, что он не хочет нападать, потому что чувствует в Зотове родственную душу. Ведь Никита Михайлович тоже был магом Земли. Но потом я догадался, что дело не в этом. Я видел, как Никита Михайлович каким-то чудом исхитрился, выиграл долю секунды и резко взмахнул левой рукой. Этим движением он как будто потянул окружающее пространство на себя. Стихийные духи протяжно застонали. Я почувствовал, как их магия медленно перетекает к Зотову. «Ничего себе! Оказывается, можно и так?» Это продолжалось всего секунду, а затем духи отлетели и разорвали контакт. Им помогло то, что Никита Михайлович использовал другую магическую стихию. Я интуитивно догадался, что дух Земли Зотов легко подчинил бы полностью. Эта успешная атака дала Никите Михайловичу секундную передышку, но духи тут же насели на него с новой силой. «Александр Васильевич, остановите их!» — задыхаясь, выкрикнул Зотов. «Это уже не шутки!» Я был так заворожен схваткой, что не сразу понял, о чем он говорит. Но тут же опомнился и послал духам мысленный приказ. «Хватит!» Но духи разгорячились так, что мне пришлось повторить. «Хватит! Прекратите!» На этот раз стихийные духи послушались. Они прекратили атаковать Зотова, но все так же кружили под потолком, готовые к повторению схватки. Никита Михайлович еще несколько секунд держал оборону. Затем убедился, что духи успокоились, и убрал потрепанный магический щит. Устало вытер со лба пот, перемешанный с грязью, и изумленно посмотрел на меня. — Ну, у вас и помощники, Александр Васильевич. — Вам сильно досталось? — спросил я. — Ерунда, — отмахнулся Зотов. — Как выяснилось, стихийным духам знакомы дуэльные правила. Они били не в полную силу. — Ничего удивительного. Ведь в прошлом они были аристократами. Машинально согласился я и тут же спохватился. — Вы говорите, они били не в полную силу. — Ничего себе! «Мне показалось, что они вас вот-вот убьют». «Если бы они захотели, то это им бы удалось», — честно признался Зотов. «Никогда не сталкивался с такими неуязвимыми существами. Думаю, с вашими духами не справился бы ни один маг. Да что там говорить, даже если на вас нападет небольшая армия, то не завидую я этой армии». Я почувствовал, что настроение духов сменилось. Им понравились слова Зотова. «Духи благодарят вас за прямоту и честность, Никита Михайлович», — усмехнулся я. «На здоровье!» — широко улыбнулся Зотов и принялся отряхивать свой черный мундир от налипшего песка. «Что ж, господин тайновидец, я вынужден взять свои слова обратно. С такой охраной вам не нужны никакие тренировки. Для столичных бандитов будет лучше, если они станут обходить вас стороной. Пожалуй, я напрасно потратил время, предлагая вам свою помощь. — Не напрасно, — возразил я. — Не забывайте, Никита Михайлович, что у меня есть близкие люди, и им тоже угрожает опасность. Поэтому я попрошу магических духов защищать в первую очередь их, а сам постараюсь справиться своими силами. Кажется, ваша схватка с духами кое-чему меня научила. Ну-ка, поставьте щит. Я нисколько не преувеличивал. Во время схватки Никиты Михайловича с магическими духами я в полной мере ощутил убийственную ярость обеих сторон. И сейчас попытался вызвать эту ярость в себе самом. Увидев, что Зотов прикрылся щитом, я резко взмахнул левой рукой и послал в этот щит всю свою магическую силу. Прямо передо мной возникла тяжелая водяная волна. Я даже увидел на ней грозный пенный гребень. С оглушительным плеском волна ударила в щит Зотова и расколола его на гранитные брызги. Самого Никиту Михайловича отбросило к стене. «Вот черт!» — пробормотал я, бросаясь к нему. «Кажется, я и тут перестарался». По счастью, Никита Михайлович оказался в сознании. Вот только глаза у него стали круглыми, но я списал это на удивление. Немного полежав, начальник тайной службы осторожно сел и ощупал себя руками. «Не ожидал», — медленно сказал он. «Как это у вас вышло?» «Поймал нужное настроение», — объяснил я. «Ну и застал вас врасплох». «Да, это вам здорово помогло», — согласился Зотов. «Но удар все равно вышел отличный. Постарайтесь не терять это настроение, Александр Васильевич. Однажды оно вам здорово поможет». «Вы можете встать?» — поинтересовался я. «Могу», — кивнул Зотов. «Но дайте мне пару минут посидеть. Нужно прийти в себя». Я оставил его в покое и обратился к духам. «Думаю, вы слышали наш разговор и знаете, что моим близким грозит нешуточная опасность. Я не могу вам приказывать, поэтому просто прошу. Защитите их от возможной угрозы». Духи не стали тратить время на слова. Все равно они прозвучали бы невнятным бормотанием. Вместо слов они ответили теплым ментальным импульсом, точно так же, как отвечал мой дом. «Спасибо, ребята», — улыбнулся я. «Уверен, вы меня не подведете. Отправляйтесь прямо сейчас, а я предупрежу Елизавету Федоровну». Договорившись с духами, я послал зов Лизе. «У нас возникли серьезные разногласия с влиятельными аристократами столицы», — честно сообщил я. «Я смогу все уладить, но на это потребуется какое-то время. А сейчас мы все в опасности, и тебе лучше знать об этом. Так сказал Никита Михайлович, и я ему доверяю. Постарайся пока не выходить из дома. А если все-таки потребуется выйти, каждого из вас будут сопровождать стихийные духи. Я только что отправил их к тебе». «Они уже здесь», — ответила Лиза. «Саша, произошло что-то серьезное?» Она старалась говорить спокойно, но дрогнувший голос выдал ее тревогу. «Пока не знаю», — честно ответил я. «Похоже, столичные аристократы злятся из-за того, что я открыл портал в Лачангу». «Не переживай, я разберусь с этим». «Хорошо», — послушно ответила Лиза. Она даже не спросила, когда меня ждать. Понимала, что сейчас я вряд ли смогу ответить на этот вопрос. После схватки Зотова со стихийными духами спортивный зал Академии выглядел ужасно. Пол был засыпан песком и залит водой. На стенах и потолке чернели свежие подпалины. «Придется делать ремонт», — вздохнул я. «Пусть это будет меньше из ваших проблем, Александр Васильевич», — махнул рукой Зотов. А затем поднялся на ноги. «Между прочим, из Академии только что уволились 3 преподавателя», — вспомнил я. «Как вы считаете, возможно, их заставили это сделать?» «Даже не сомневайтесь», — кивнул Зотов. «Есть еще одна новость, которую я не успел вам сообщить. Несколько семей собираются открыть свой собственный магический университет и с большим удовольствием переманят из Академии не только преподавателей, но и учеников». «Это слухи или точная информация?» — нахмурился я. «Точнее некуда», — ответил Никита Михайлович. «Не забывайте, что я начальник тайной службы. У меня везде есть свои люди». «А что думает по этому поводу император?» — поинтересовался я. Зотов сердито потер левую бровь, на которую налипли песчинки. «Его Величество ничего не может поделать», — откровенно сказал он. «Законы империи не запрещают открывать учебные заведения. Наоборот, это толкуется как общественно полезное дело». «А переманивать преподавателей законы тоже не запрещают?» «Если при этом не применялась магия, то нет, не запрещают». «Ясно», — кивнул я. «И все-таки думаю, что мне стоит обсудить возникшую ситуацию с Его Величеством». «Император тоже так считает», — неожиданно согласился Никита Михайлович. «Он просил меня передать, что ждет вас сегодня в Летнем дворце». Зотов мельком взглянул на часы и добавил. «Через 2 часа». «Меня ждут во дворце, а вы устроили тренировку?» — изумился я. «И как я появлюсь перед Его Величеством в грязном мундире? Гвардейцы примут меня за бродягу и вышвырнут на улицу. Благодарю за беседу, Никита Михайлович, но теперь вынужден откланяться. Мне срочно нужно домой переодеться». «И не вам одному», — ухмыльнулся Зотов. «Хорошо, что у меня в управлении есть сухая одежда».